Полет на вороне волшебника. Вот это сон. Все вокруг летит и мельтешит, как в калейдоскопе. Только что он был в настоящем мире, где все подлинно, день идет размеренно, солнце встает и заходит в положенное время. В реке они ловили рыбу, кою можно было зажарить, и она не предлагала исполнить три желания. В болотах квакали лягушки, не ждущие сказочных принцев. В огороде цвела бузина, и киевские дядьки за 3/4 земель никого особо не беспокоили. А тут каждый миг происходит что-то чудесное или нелепое. Сказки оживают и пытаются одеться в современные наряды. Все смешалось. Как бы не заблудиться в лабиринтах и не кануть в этом коловороте событий, знаков и имен, не застрять меж временами, меж явью и сном, правдой и сказкою, а движение все ускоряется, ускоряется. Не болезнь ли это? Не бред ли воспаленного простудой воображения? Что влечет его от родного дома с домовыми и кикиморами через поля на горы? И куда? К русалкам? На их озеро Светлояр, что в таинственной глуби лесов? Вскоре, чуть попылив по пшеничному полю, магистр Мартин Маргус и Ярик Бусинка выехали с узкого проселка на широкое шоссе. Затем они покатили по асфальту, лихо петляя между автомобилей, рейсовых автобусов и фур. «Так значит, вы, сударь, человек?» — вдруг спросил магистр Маргус. Он достал из-за пазухи трубку с длинным изогнутым мундштуком, изобразавшим крылатого змея-дракона, щелкнул пальцами с перстнями, пустив искру в его зев, и тотчас оттуда пошел сладковатый сиреневый дым. «Ну да», — кивнул Ярик озадаченно. «А вы разве нет? Вы вроде как немец?» «Не перебивай магистра», — строго каркнул ворон из-за руля. «Я...» И тут Маргус задумался. «Вообще-то я Альвин или полуэльф из Курляндии. Ну, значит, отчасти курляндец. Из Кривичей. Впрочем, как вам угодно. Ведь с немцами, да и кельтами курлянцы также в родне. А позвольте полюбопытствовать ваше имя и род». «Ярик Бусинка». «Ну, то есть Ярослав. Буслаев по фамилии». Ярику вдруг отчего-то захотелось, чтобы незнакомец принял его всерьез, не как мальчишку. И он даже голос чуть огрубил. «Мы из Берендеев, местные». «Вот как?» — озадачился магистр и чуть не выронил трубку. Он начал что-то прикидывать и непонятно забормотал. «Регул в зените, Марс во втором доме, а Венера в пятом. Буслаев. Бусов род. Славно, славно. Да и Берендей к тому же». Маргус покосился на Ярослава и оценивающе прищурился, но более ничего не сказал. Промчав с милю, ворон притормозил напротив указателя. «Озеро Светлояр — памятник федерального значения». Здесь у закрытого кафе была отворотка от шоссе. Дорожка, мощенная булыжником, углублялась в лес. Туда ворон и свернул, и кабриолет запрыгал по ухабам. Да, ворон был прав. Дорожка и впрямь совсем не внушала доверия. Ну, впрочем, не сказать, чтобы за нею вовсе не следили. Пробили ее здесь как будто еще при царе Горохе. Однако кое-где поверх булыжника даже виднелись островки асфальта со следами разметки. Ее пытались обустроить, но безуспешно. По сторонам тянулся таинственный лес. Попадались странные знаки, вроде переходящих дорогу леших или пней в треугольнике. Ну, говорить при такой тряске не получалось. Магистр то и дело стукался в крышу и едва опять не потерял трубку. И тут, при переправе через ручей, в объезд развалившегося мостика, кабриолет взвыл, будто раненый зверь, и завяз. «Да-с, прогресс еще не скоро заявит о себе», — заметил с грустью Маргус. Яйцо дракона велось впереди, подбадривая миганием надсаживающийся мотор. Из выхлопной трубы валил черный дым. Магистр тоже пустил дым из трубки, затянувший все вокруг. И тут, взвыв напоследок, кабриолет с резвостью скакуна выскочил из ямы и рванул вперед, оставив клубы дыма позади. Ярослав сразу заметил, что кабриолет переменился. У него пропал мотор. Теперь он обернулся дрожками. В кое был впряжен конь вороной масти. Это, конечно же, был их прежний шофер, ворон, вновь переменивший обличье. Они опять мчались по дремучему лесу. Тот стал еще более хмур и темен из-за внезапно набежавших туч, укрывших звезды и луну. Теперь путь в лесном сумраке им озаряло лишь летящее впереди яйцо. И тут кабриолет, встряхнувшись напоследок, подъехал к тому же самому развалившемуся мостику и переправе через ручей. Они как-то сделали круг. «Знать, введен самый строгий устав», — пожаловался чародей и нахмурился. «Никаких повозок пешком либо верхом. Иначе охранное заклинание не пустит. Отворот-поворот и шиворот на выворот — ду дикость!» При последних словах магистра яйцо Соломудрика заплясало в вышине, будто дракончику, заключенному в нем, все это показалось смешным. Магистр пригрозил кому-то тростью. Затем вновь набил трубку и пустил волшебный дым. Когда дым рассеялся, на месте дрожек оказался все тот же автомобиль. А конь вороной масти обратился опять вороном. Правда, на вороне остались прежние седло и уздечка. — Вы, сударь, доберетесь к Светлояру по воздуху! — объявил магистр, выйдя из кабриолета и указав на ворона. — Это все, чем могу посодействовать! — «Не очень удобно, по старинке, но таков устав!» Ярослав обрадовался. «Снова в полет! И на сей раз на вороне! Здорово! Спасибо, магистр!» Рассыпался он в благодарностях, осторожно взбираясь на спину птицы. «Меня же призывает государев долг!» Озабоченно вздохнул волшебник. «Слово и дело! Государю с государыней пора узнать, что их сын и наследник нашелся!» Яйцо затрепетало пред магистром, будто умоляя его о чем-то. «Да, ваше высочество, не могу иначе», — магистр поклонился. «И вам лучше поспешить, пока вас не настигла родительская любовь». «Ну, а тебе-то особенно», — Маргус подмигнул расслабленно улыбающемуся Ярославу. «Не всякая встреча с драконами бывает в радость». Мартин Маргус покопался в камзоле и, вынув оттуда маленькую блестящую вещицу, протянул ее. «Вот, возьми на счастье. Это амулет. Когда он будет с тобою, я буду спокоен. Это все равно, что я буду рядом. Бери же!» Амулет имел вид золотого жучка на цепочке. Жук мерцал адамантами глаз. Ярослав засмущался и хотел было отказаться, но магистр настоял. «Подарок на память, отказываться нельзя!» И он надел его на шею Ярослава. — Вам пора. Спешите, спешите. — Благодарю вас! — воскликнул Ярик Бусинка. Он оседлал ворона и взмыл над дорогой и темным лесом, едва успев махнуть рукою на прощание. Рядом с ним увивалось и золотое яйцо. И уже издалека до магистра донеслось. — Надеюсь, мы еще встретимся. — Непременно, непременно, — пробормотал магистр уже сам себе, садясь в кабриолет. «Славный юнец! Такая тяга к волшебству! Смел, но и безрассуден!» Ярослав верхом на вороне и дракоша Зиланд, все еще заключенный в золотом яйце, вновь воспарили над темно-лиловыми в лунном свете лесами. Полет под звездным небом. Летишь, как пух, и захватывает дух. Скорость и легкость, и биение сердца, будто птица колотится в груди. Жаба, высунувшись из кармана Ярослава, выпучила глазище. В них тоже искрились звезды. Ярослав заметил, как на востоке звезды стали гаснуть одна за другой. Там погромыхивала гроза, молнии озаряли край неба. В это самое время там, за краем неба, магистр предстал перед Мерлантием и Шалмаборой. Ах, как рады были родители вести о нашедшемся яйце! Они даже по сему поводу выпустили в небо фейерверк молний. Убежал. Но ведь это же только шалость. Дети и дракошки всегда шалят. Хотя, конечно, за молодыми драконами нужен глаз да глаз. Вы правы, ваше огненное величество, поклонился магистр Маргус. Именно. За молодыми драконами нужно приглядывать в оба глаза. А лучше еще и в третий глаз. Посему мною и были предприняты меры. Тут магистр достал из старинного редикюля смартфон последней модели. Магистр Мартин Маргус обожал новинки. Смартфон по видеосвязи был соединен с глазами жука на амулете Ярослава. И на его экранчике тот же явились мальчик верхом на вороне и дракоша в золотом яйце. «Кто это там рядом?» «То ж это?» — прошипели саламандры, щурясь на экранчик. «Зелаша обзавелся другом», — откликнулся магистр. «И он, представьте себе, человек. Ну, надо полагать, необычный, коли призвал малыша из сна». «Как человек?» — отпрянул Шалмабора. «Самый настоящий человек? Из мира людей?» — переспросил дракороль Мерланти и в гневе пыхнул пламенем. «Это мальчик из Берендеев», — пояснил магистр, прикрывая смартфон от огня. «Бусов род, заметьте, имя его Ярослав». «Яр, славящий Ярилу? Драконоборца?» «Он опасен», — рыкнул Мерлантий. «Верно, он подкрался к дракоше с дубиной или копьем», — прошипела Шалмабора. «Люди всегда так знакомятся, если верить хроникам». «Ну что вы!» — замахал руками магистр. Но его уже не слушали. Коронованные особы редко разделяют чье-то мнение. В клубах дыма и языках огня они взвились в грозовые тучи и ринулись к озеру. Ярослав, летящий над лесом, оглянулся на раскат отдаленного грома. И вдруг узрел в усполохах зорниц, как из-под клубящейся тучи вынурнули драконы. «Златокрылые и змеехвостые ирбисы», — опознал Ярослав, вспомнив классификацию Алексея Елисеевича. Сияющее яйцо и вслед за ним ворон тут же нырнули под кроны деревьев. Сопетляли меж стволов, может быть, их тут не заметят? Где-то там, вверху над лесом, небо быстро замглили тучи. Там метались в поисках беглецов их преследователи. Дракоша Зиланд в золотом яйце и следующий за ним ворон огибали открытые лесные полянки, редколесье и болотца. Ярослав то и дело поглядывал сквозь сплетение ветвей вверх. Не мелькают ли там крылья драконов? Следят ли за ними их зоркие глаза? Впереди за кронами деревьев уже почудилось мерцание. И вот уже весь лес засветился сиреневым светом. Русалочье озеро было совсем близко. Свет разросся, и вот за последними деревьями открылось озеро Светлуяр. Но можно ли явиться открыто под лунный свет? Опасно. Не заметят ли их? Ярослав выглянул из прибрежных кустов. Все было тихо. Лишь поблескивали отсветы дальних зорниц на озерной глади. Нужно рискнуть. Решились. Золотое яйцо вылетело из леса. За ним и Ярослав верхом на вороне. Но тут, как будто сгустившись из сиреневой мглы, пред ним предстали пышущие гневом саламандры. Поздно. Все, теперь уж не уйти. Молния рассекла тьму между Зиландом в яйце и пошедшим на снижение кругами черным вороном. Золотое яйцо ринулось в сторону, уходя от огненных драконов и ввинчиваясь в темные тучи. Пламя, вырывающееся из постей саламандр, обдало жаром Ярослава. Последний сноп молний, посланный драконами из клубящихся туч, довершил дело. Ошеломленный ворон ушел в пике, стараясь только увернуться от летящих навстречу деревьев. Ослепнув от молний, сделал он это не очень ловко, его стали хлестать ветки. Одна из них подхватила Ярослава, и он полетел вверх тормашками. И тут вдруг Ярослав понял, что свалился со своей лежанки. Он растянулся во весь рост на полу в гостиной, где заснул. Ярик, плохо соображая, поднялся с пола и сел на край кровати. Ослабел, огляделся вокруг. В гостиной было сумрачно. Громко тикали часы. Время перевалило за полночь. Бабушка Прасковья заворочилась на соседней кровати, спустила ноги и, надев тапки, зашлепала к Ярику. — А где же драконы и озеро Светлояр? — сонно спросил Ярослав. — Светлояр-то, — бабушка поправила ему одеяло, — а недалече. — А змеев-то ты не бойся. Сон это — морок. Закрой глазоньки и спи.